Глава 40. Новый рекорд. Лазурный поток обиженно вернулся к атаке. Я хочу использовать волну круговой рубки на ледяном тыне, чтобы восстановить свое достоинство. Однако только что я сказал, что не учил этот навык. Если я внезапно использую его, как мне объяснить это? Я внезапно использую его и притворюсь, что раньше не замечал? Вот блять, это слишком грубо. Даже думая сейчас об этом, я снова краснею. Пугающий ледяной вихрь был самой большой угрозой этого босса. Однако, мрачный орд уверенно показал, что может обезвредить его. Больше у ледяного тейна не было козырей в рукаве. Под сильным натиском пятерых игроков он наконец-то был повержен. Выпали вещи. Однако никому не было до них дела. Они уставились на всплывающее системное сообщение. Поздравляем игроков гильдии Синего Ручья. Лазурный поток, громовой свет, мрачный лорд, возвратное облако и лунная грация с установлением нового рекорда подземелья ледяного леса. Время 20 минут 24 секунды и 11 миллисекунд. С тех пор, как они начали проходить подземелье одной волной, все знали, что пока они не будут совершать ошибок, то определенно установят новый рекорд. Они не удивились этому. Другое обстоятельство приводило их в восторг. Это была разница между вновь установленным рекордом и его прошлым соперником. Прошлый рекорд прохождения был установлен травяным садом. 26 минут, 12 секунд и 48 миллисекунд. Однако, они превзошли его на целых 5 минут. Как мог предыдущий рекорд быть побит с таким отрывом? Игроки, подобные лазурному потоку, знали, что чтобы побить рекорд с минимальным отрывом, уже нужно было потратить 8 или 10 заходов. Также все знали, что рекорды обычно перебиваются на временном промежутке, меньше минуты. Чтобы быть способным превысить предыдущий рекорд на целых 5 минут, нужно быть поистине безрассудным. Когда остальные игроки увидели сообщение системы, они были полностью шокированы. После смены класса на 20 уровне, седьмое поле с братьями отправились в ледяной лес, чтобы найти человека в их группу. В данный момент они находились в подземелье. Они не прошли половины, когда увидели системное сообщение. Седьмое поле с братьями были поражены. Новичок, который недавно прибился к их группе, поглощенная ведьма, воскликнула. «Смотрите, это же Бог! Бог на ТВ!» Новички довольно быстро выучили сленг славы. В частности, это ТВ. Да, ты права. Седьмое поле с братьями угрюмо ответили. Горечь поселилась в их сердцах. Гильдия Синего Ручья. Они определенно знали, что она входила в тройку великих гильдий. Только гильдия такого сорта могла позволить себе пригласить брата-эксперта к себе. Что касается их, второсортной гильдии, второсортных игроков, уже то, что они дважды появились на ТВ, должно было делать их счастливыми, верно? Тем не менее, трое братьев были очень опечалены. Однако поглощенная ведьма продолжала болтать. «Ледяной лес — это то подземелье, которое мы проходим?» «Верно», — ответил седьмое поле. 20 минут. Мы тоже находимся в нем 20 минут. Мы много прошли?» — спросила она. «Половину», — тоскливо ответил седьмое поле. Это было ядовитое влияние, которое распространялось между ними после знакомства с братом-экспертом. Если поставить их в ряд, достижения брата-эксперта были совершенно на ином уровне. Исходя из этого, они начнут сомневаться в себе. Это была серьезная проблема. В это время пятерым членом их группы был клерк с ником «Бесконечная ночь». Он был сосредоточен на исцелении, поэтому сильно не общался. Слыша разговор ребят, он внезапно спросил. «Вы, парни, в основном полагались на него, чтобы достичь первое прохождение?» Седьмое поле был поражен. Они на самом деле засветились на ТВ несколько раз до этого. К примеру, поглощенная ведьма именно из-за этого с радостью присоединилась к ним. Это заставляло братьев испытывать еще большее давление, когда они принимали нового человека в группу. Если это был незнакомец наподобие поглощенной ведьмы, который хочет вступить в группу только из-за их известности, тогда как без брата-эксперта они могут показать великолепную игру? Они будут унижены, когда придет время. Когда бесконечная ночь присоединялась к их группе, он не сказал ничего по поводу их достижений. Он просто поздоровался и поддерживал обычную связь во время сражений с монстрами. Братья думали, что он не обратил внимания на то, что они были игроками, сделавшими первое прохождение. Включая троих братьев, они прошли половину подземелья всего за 20 минут. Однако, Мрачный Орд установил новый рекорд и засветился на ТВ. Это все показывает, что в группе первых прохождений он был истинным экспертом, в то время как другие просто прицепом. Как итог, неловкий момент все же настал. Седьмое поле с братьями могли только беспомощно ответить. Верно. Это все благодаря брату-эксперту. Черт, я так и думал. Я нахожусь с вами уже 20 минут. И так и не увидел ни в одном из вас эксперта. Сказал Бесконечная Ночь. Не слишком ли ты прямолинеен? Его слова только усилили их смущение. Братья были далеко не в лучшем расположении духа. Хорошо, хорошо. Начиная отсюда, следуйте моим командам. Внезапно заявил Бесконечная Ночь. Почему? Я эксперт из амбиций Титана, Бесконечная Ночь. Прежде я хотел посмотреть на ваши навыки, поэтому не говорил ничего. Также я уже довольно давно сдерживаюсь. Если будете следовать моим командам, мы без проблем закончим прохождение. Сказал Бесконечная Ночь. Блять. Изначально лидер группы Седьмое Поле еще больше помрачнел. Что это был за человек? Кто будет открыто называть себя экспертом? В сравнении с ним, брат-эксперт был очень скромным и использовал свои навыки для разговора. Не требуется. Седьмое Поле не был испуган славой амбиций Титана. Братец, не веди себя так. Нам нужно поторопиться и закончить это подземелье. У меня еще дела есть. Сказал Бесконечная Ночь. Все молчали. Я сделаю это. Снова молчание. Я умоляю тебя. Блять. Ты сделаешь. Сделаешь. Седьмое Поле решил сдаться. Что за ебаный эксперт это был? Он чувствовал сейчас, что слово эксперт было осквернено. Окей. Отныне следуйте моим командам. В мгновение ока Бесконечная Ночь сменил снаряжение. В его руках появился крест, испускающий серебряное сияние. Можно было сказать, что это непростая вещь. Черт, этот парень перетворялся всю дорогу. Братья наконец-то осознали это. Пока Бесконечная Ночь проводил группу, параллельно он общался со своей гильдией. Мы совершили ошибку. В группе первых прохождений только Мрачный Лорд был экспертом. Остальные, они просто мусор. Слишком поздно. Мрачного Лорда уже завербовала гильдия Синего Ручья. Они побили старый рекорд на 5 минут. Немыслимо. Вероятно, из-за того, что они приняли этого парня. Ай-яй-яй-яй. Вздохнул Бесконечная Ночь. Чем ты занят? Я? Блять, провожу этот чертов мусор через подземелье, ответил Бесконечная Ночь. Тем временем, как был установлен новый рекорд, травяной сайт стоял на ушах. 20 минут 24 секунды и 11 миллисекунд. Блять, да это просто невозможно. Этот парень, лазурный поток, просто не имеет подобных навыков. Зерно подорожника, текущий лидер травяного сада, эксперты, которые установили предыдущий рекорд, громко обсуждали случившееся. «Это все Мрачный Лорд, это из-за него их сила группы настолько увеличилась», сказал один из членов группы «Цветочный Орех». «Блядь, я спрошу об этом Лазурного потока». Зерно подорожника отправил сообщение Лазурному потоку. На новом сервере были все три элитных эксперта из трех великих гильдий. Они все знали друг друга со времен Небесной Сферы. И даже были друг у друга в друзьях. «Хей-хей, это нечестно. Вы заарканили такого крутого эксперта!» Написал зерно подорожника. «Хо-хо-хо, ты злишься, злишься? 20 минут 24 секунды и 11 миллисекунд. Сможете побить его, когда станете 25-ми?» Отписался гордо лазурный поток. В сравнении с Мрачным Лордом он был немного напряженным. Несмотря на это, мрачный орд позволил им сохранить лицо. Лазурный поток хмыкнул.